Бубновые. 21:40. Пустырь в районе проезда Керымзина. Серебристая Audi A8 стояла с погашенными фарами. В кабине ДАТО Володя Солома и Лом. С проезжей части свернул темно-синий внедорожник Lincoln Navigator. Подъехал, остановился в 20 метрах. Из него вышли Уранов и Фроп. В руке Уранова был кейс. Дато, Солома и Лом вылезли из машины. Дато поднял руку, Уранов ответно поднял свою. Уранов и Фроп подошли к Дато. «Здравствуй, дорогой!» Дато протянул короткую руку с пухлыми пальцами. «Здравствуй, Дато!» Уранов протянул свою, длинную и худую. Они обменялись коротким рукопожатием. «В чем причина задержки?» — спросил Уранов. «Есть проблемы?» «Была одна проблема, дорогой, но мы ее устранили. Теперь все в порядке». «Что-то с доставкой?» «Да нет, внутренние дела». Уранов кивнул, оглянулся по сторонам. «Ну что, потрогаем?» «Трогай, дорогой». Уранов поднял руку, Фроп открыл заднюю дверь джипа, из машины вышла мэр, подошла к машине ДАТО. Лом открыл багажник, в нем лежал кофр-холодильник. Лом открыл его, в кофре поблескивал лед. Мэр сняла с рук перчатки синей кожи, убрала их в карман, постояла, глядя на лед, потом положила на него руки, глаза ее закрылись, все замерли. Прошло 2:16. Губы мэр раскрылись, изо рта вместе с выдохом вырвался стон. Она сняла руки со льда и прижала к своим заолевшим щекам. «Норма». Мужчины облегченно зашевелились. Уранов передал Дато кейс. Дато открыл, глянул на пачки долларов, кивнул, закрыл. Мэр повернулась и пошла к своей машине. Лом закрыл кофр, вынул из багажника, передал Фроп. Фроп понес его к машине. Лом захлопнул багажник. «Когда следующую?» — спросил Дато. «Неделя через две. Я позвоню». Уранов сунул руки в карманы бежевого плаща. «Хорошо, дорогой». Уранов стремительно пожал ему руку, повернулся, широко зашагал к машине. Дато, Лом и Солома уселись в свою машину. «Пересчитай». Дато передал кейс Соломе. Тот открыл, стал считать деньги. Внедорожник резко развернулся и уехал. Лом проводил его долгим взглядом. «Все-таки не врубаюсь я, Дато». «Чего?» — закурил Дато. «Ну, блондины эти. Чего это за лед?» «Какой твое дело? Товар сдал, и все, поехали». Лом завел машину, вырулил на шоссе. «Да это понятно. А чего, нельзя им другой лед подсунуть? А то, бля, жалко. Кусок льда какой-то и такой крутняк вокруг. Лед, лед, лед. А что за лед? Никто не знает. Да еще 100 штук стоит. Пиздец какой-то». «А я и не хочу знать», — выпустил дым Дато. «Каждый дрочит, как он хочет. Главное, что он не радиоактивный и не токсичный». «А ты проверял». «А как же?» «Тогда тем более подложить можно куклу. Че, заморозим 2 ведра воды и пиздец?» — хохотнул Лом. «Зеленый ты, хоть и парился», — зевнул Дато. «Ему же подкладывали», — пробормотал Солома, считая доллары. «Кто?» — спросил Лом. «Вовик Шатурский. Потом его нашли на помойке, блядь, с перерезанным горлом». «Бля», — удивился Лом. «Так это, погоди, он что, и лед возил тоже?» «Возил. До нас с Гасаном. Они с Жориком вместе и возили. А теперь вместе подземным бизнесом занимаются». Солома захлопнул кейс, передал Дато. «В акционерном обществе мать сера земля». «Слыхал про такое?» — улыбался Дато. «Перспективная контора. Хочешь, телефончик дам?» Дато с Соломой засмеялись. «Бля!» — удивленно качал головой Лом, не отрываясь от дороги. «А я думал, Вовик Пикова изогнули». «Нет, братан!» — положив кейс на колени, Дато забарабанил по нему короткими пальцами. «Это не пиковые, это бубновые». «А как же? А это... Дато! Скажи, а вот этот лед, он вообще...» — продолжал Лом. Дато перебил. «Какой, блядь, лед? Ты о чем со мной трешь, пацан? Лед, пиковый, Жорик! У меня более серьезная вещь в башке!» «Чего такое притихло? Мэрия опять, что ли?» «Какая, блядь, мэрия?» «Шишка опять нагадил». «Какой нахуй шишка?» «С Тарасом, значит». «Какой, блядь, Тарас?» Гневно выкатил глаза Дато. «Детское питание, ёб твою мать! Вот, блядь, самая важная вещь на свете!» Мгновение все ехали молча, потом заржал Солома. Лом, непонимающе, уставился в зеркальце на Дато. Дато откинулся назад и залился восточным мелкопереливчатым смехом. Проехали метро «Теплый стан», потом метро «Конькова». Лом тоже заржал.